И сегодня есть возможность немножко поделиться той мыслью, которую Бог мне дал буквально несколько недель назад. Тема моей проповеди – атмосфера ситуации. Это очень простые вещи, но мы иногда настраиваем себя гнаться за чем-то серьезным, за чем-то великим, за чем-то глубоким. И простые вещи, жизненные вещи, мы просто пролетаем, мы пропускаем их, мы не обращаем на это внимания, а из этих вещей состоится наши отношения, состоится наша жизнь, на этом базируются наши отношения к Богу и так дальше. Любую вещь, здесь вот даже на сцене, этот столик, iPad, бутылка, нету разницы. Все, что мы смотрим, машина, дом, большущие здания, все имеет основание, все имеет свою структуру или свой фрейм. На чем держится? Ну, представьте себе, кто-то бы попытался собрать воду вместе без бутылки. Эта бутылка, с нее выпьют воду, ее просто выбросят, ну, или отправят на переработку. Все. Она как бы... Ну, для человека, который хочет пить, она, сама бутылка, не имеет никакого значения. Имеет значение содержание бутылки. Но без этого простого куска пластика не было бы возможно просто взять в руки воду и напиться. И иногда мы в нашей жизни, мы пропускаем вот эти вещи, которые созидают нас, которые держат нас, которые дают нам возможность быть в целостности, быть в сохранности, принимать правильные решения, потому что мы забываем просто пролетаем, забываем насчет этих вещей. Я сегодня буду очень много приводить примеров из Библии, потому что это есть примеры, данные Богом для нас. И я всегда повторял и повторяю, и буду повторять. То, что написано на страницах Библии, каждое слово, оно имеет значение. Оно несет силу, оно говорит для нас от имени Бога. Учит, предупреждает, подсказывает и так дальше. Итак, в нашей жизни должен быть стержень. И мы знаем, этот стержень является кто? Иисус Христос со своей жертвой, всем, что сделал Бог через Иисуса Христа для нас, это пролитая кровь, это Его воскресение, это Его обещание, завет Бога с нами, вследствие чего пришел Святой Дух на землю, который является нашим учителем, нашим наставником. И смотрите, что пишет апостол Павел в втором послании к Тимофеям. «Ибо Бог дал нам не духа боязни, а духа силы, любви и самообладания». Именно сегодня я хотел бы немножко затронуть спектр самообладания или способность, которую нам дал Бог, это смотреть правильно в ситуацию, атмосфера ситуации. Нету разницы, семья, работа, наши отношения с Богом, наши какие-то провалы или наши какие-то успехи. Всегда вот эта атмосфера, которая приходит в этой ситуации, она будет влиять на нас. И она влияет не всегда так, как нужно, не всегда правильно, и она подвизает нас, или она нас подталкивает очень часто к принятию неправильных решений. Помните спор Бога и дьявола? Один из переводов говорит, когда написано «ангелы Божьи» или «сыны Божьи предстали перед Богом», и среди них пришел и предстал пред Богом дьявол. Это говорит о том, что если Бог скажет «иди сюда», и ты должен отчитаться, он явится перед Богом и будет отчитываться, и Бог спрашивает. В одном из переводов мне очень нравится. Говорит, где ты был? Говорит, я бродил по земле, и я обошел ее. Победитель никогда не бродит. Победитель никогда не... Кто? Бродяги бродят. Это кому-то откровение. Это насчет всесилия дьявола. Он сам сказал. Мне нравится, Иисус Христос очень часто употреблял фразу «ты сказал». Вот он сказал «я бродил». И у них завязывается диалог, и Бог обращает свое внимание на Иова. После определенного разговора дьявол получает право иметь определенный доступ к имению Ева, и потом, после очередного диалога, он имеет право коснуться физического тела Ева. Что сделал Ева? Когда вестник за вестником приходили, когда он узнал полноту всей ситуации, все, что произошло, он сказал: «Я пришел в этот мир, ничего не принес, и я уйду с этого мира, ничего не забрал отсюда. Имя Бога, Бог Божий будет благословенно, пускай». И написано: «И не согрешил Иов во всех своих этих словах». Несмотря ни на какую давку, несмотря ни на какие известия, несмотря ни на какие ситуации, человек четко был основан на отношениях с Богом. Он знал, кто его Бог. И он, когда пришли к нему друзья, с точки зрения человечества, они как бы правильно говорили. И я когда-то раньше, когда был молодым парнем, я когда читал книгу Иова, для меня было непонятно, почему Бог сказал: «Вы не говорили о мне так, как говорил мой раб Иов». И моя же, опять-таки, мой этот вопрос был основан на том, что я не знал, кто такой Бог для меня. Я знал Бога религии, я знал Бога, которого проповедовали, о котором учили, но я не встретился с живой личностью, которой есть любовь. И у меня всегда был вопрос: но эти же мужики более точно говорили о Боге, чем говорил Иов. Но когда мне Бог открыл свою сущность, свое отношение ко мне, свою позицию ко мне и то, в какую позицию Бог поставил меня по отношению к Нему, у меня совсем даже изменился взгляд на книгу Иова. И он сказал: если бы поцепили все дела, которые я сделал в жизни, я бы носил их перед собой. Он не стеснялся этого, и он говорил: несправедливая ситуация. Бог, да, Бог, возможно, забыл сейчас обо мне, но Он благословен и Он справедливый. И я знаю, придет момент, когда Он восстановит из праха распавшуюся кожу мою. И Он сказал больше, говорит: я верю, мои глаза увидят Его. Это четко, это правильная позиция, это позиция, основанная на отношениях с Богом. Это позиция, когда приходит в жизнь человека не через опыт, не через какие-то познания, не через какие-то прочитанные книги. Эта позиция, в эту позицию человек входит из личных отношений с Богом. Почему в последнее время Бог поднимает эту тему раз за разом, постоянно? Вы сейчас, нету разницы. Любые церкви, любые деноминации, которые движутся сегодня, ища Бога, которые имеют жажду, которые стремятся к Нему, Бог поднимает этот вопрос личных отношений с Ним. Личных отношений с Ним. Итак, мы сегодня говорим о том, что приходит ситуация, приходит атмосфера, и мы в ответе за то, какую сторону мы принимаем. На чьей стороне мы выбираем стоять. Через то, что разные голоса, разные мысли, разные побуждения будут приходить, но здесь я прочитал, что Бог дал нам духа делать правильные выборы, самообладание. В другом переводе написано: Бог дал нам способность пользоваться нашей волей для того, чтобы принять правильное решение. У меня такого никогда не было. Мы легли спать, мы немножко поразговаривали с Ларисой, и я решил, буду спать. И как только я поворачиваюсь, я люблю спать на правом боку, я поворачиваюсь на правый бок, и мне четко начинают приходить места из Писания, и я слышу, мне Дух Святой начинает говорить насчет этой темы. Я немного был в шоке, потому что я не привык в такой ситуации получать какое-то откровение, тем более тему от Бога. И я такой несколько даже дней, я ходил и говорю: Бог, как-то все странно, как-то все непривычно, не так, как я привык, не так, как я знаю. Но я знаю, что это говорит Святой Дух. Я знаю его подход ко мне, я знаю, как он это делает. И я взял сразу телефон, через то, что я знал, если я усну, на утро я ничего не буду помнить. И я сразу взял, написал некоторые вещи, записал основные тезисы или основные направления. И фактически в этот период, это было где-то недели три назад, И после этого времени у нас немножко было как бы на работе свободное время, то есть не было несколько дней работы, и я остался дома, и у меня такая мысль пришла. Родители, у кого выросли дети в доме, вы знаете, что это прошел... Ну, война была в доме, или выход был в доме, я не знаю. Дом нужно ремонтировать. Когда маленькие дети вырастают уже и уходят из дома, они оставляют некоторые сюрпризы для своих родителей. Ну и я решил сделать... Есть время, я хочу сделать ремонт в туалете, где дети пользовались. Ванная комната. Ихняя ванная комната. Ну и всегда... Ну, у нас такой подход. Большинство, может, не всех. Я не стал выбрасывать все, я не стал все бомбить. Я решил так, я заменю ванну, я положу плитку вокруг ванны, возможно, перекрашу мебель, стены, потолок перекрасим. На полу лежит плитка, мы плитку оставляем, пускай остается плитка. Я не хочу, потому что это растраты. Там стоит мебель, стоит тумбочка с умывальником, и я знаю одно. Если ее затронешь, ты ее больше на место уже не поставишь. Там все наклею, там все приклеено, там все склеено. И, скорее всего, так и было. Ребята, не покупайте тумбочки, которые сбиты из Staples, и больше там ничего нет. И я такой, мы поговорили, приняли решение, все, плитку не трогаем, мебель не трогаем. И я уже, когда закончил, установил ванну, положил плитку, и у меня такое подозрение. Мы знали, что где-то что-то протекает. Я вначале думал, что эта ванна протекала, но потом, когда я снял ванну, я смотрю, все чисто, все сухо. Значит, протекает туалет. И я так начал прощупывать. И я понял, под плиткой дерева уже нет. Нужно срывать плитку. Я не хотел срывать плитку, через то, что я ту плитку ложил, и я знаю, как я ложу плитку. И я такой, у меня расстройство пришло. Во-первых, это много работы, во-вторых, это затраты, во-вторых, это нужно время еще, нужно на работу идти, и такое все. И в это же время, я думал насчет проповеди в этот период, и в это же время я чувствую или я переживаю в моем разуме, еще развивается один диалог. Или еще одна тема приходит, одно понимание, одно видение. И я думаю, подожди. Как бы раздвоение личности. Здесь вроде бы как бы, не катастрофа, но неприятно, очень как бы такая ситуация непредвиденная. И здесь, я понимаю, приходит мысль, ты же хотел все сделать хорошо. И я понимаю, что если я сейчас стану в правую сторону этой мысли, в конце всей работы я буду доволен, и все будут довольны. И если я бы остался в этой ситуации, где я принял первое решение, я бы был немножко, возможно, не до конца доволен через то, что, пошел коротким путем. Немного срезал углы. Плитка осталась и все прочее. И я начал наблюдать за этим, и я смотрю, как эти две субстанции, эти две мысли начинают сражаться в моем разуме. Это не проблема, это не духовные какие-то битвы, это не какие-то расстройства. Это простая жизненная ситуация, и я смотрю в моем разуме, как будто бы две субстанции сражаются между собой. И я понимаю, если я стою на эту сторону, где полностью я делаю весь ремонт, в конце я буду полностью доволен, несмотря ни на что. И потом, оставаясь в первом видении, в первом понимании, в первом решении, в итоге я буду доволен, но не до конца. Все-таки я буду знать где-то там внутри, а можно было бы сделать лучше. Дедушка Святой говорит, у вашей жизни очень часто происходят такие вещи, на которые вы не обращаете внимания. В повседневной жизни, в простых отношениях, в простых ситуациях иногда вы поддаетесь чувствам, вы поддаетесь каким-то эмоциям, и они начинают управлять вами. Хотя бы есть правильное определение, хотя бы есть мудрость, хотя бы есть знание этой ситуации, но очень часто вы не обращаетесь к источнику мудрости для того, чтобы получить мудрость для определенной ситуации. Иногда для того, чтобы принять какие-то правильные решения, нас что-то подталкивает сверхъестественно, и мы даже не желая, делать это решение, мы делаем это решение, и потом, когда проходит время, мы видим, что это было классно, это было для нашего блага. И бывают моменты, когда мы принимаем решение, вроде бы правильное, вроде бы мы успокоились, но в итоге проходит время, и мы видим, решение было сделано неправильно. И для того, чтобы жить и принимать правильные решения, Бог дал нам Дух мудрости, пришел Дух Святой, который хочет, не просто обязан, потому что ему это сказал Бог, это его попросил Христос. Нет, он хочет, он любит нас, и он хочет участвовать в нашей жизни, он хочет быть, он хочет присутствовать в каждой ситуации, и он хочет быть с нами. И я, когда начал открывать Библию, Библия полна. Новый Завет, Старый Завет. Примеров, когда люди были в одной и той же ситуации, но принимали разные решения, делали совсем разные противоположные заключения, потому что одни питались с одного источника, другие питались с другого источника. В одних говорила плоть, жизненная, жизненный какой-то опыт, жизненные какие-то понимания, наука. И с другой стороны были люди, которые были в отношениях с Богом, и у них говорил просто Бог внутри. Давайте прочитаем одно место, интересное место. Это 4 книга Царств, 3, 9-18. Я говорю, я сегодня буду много говорить из Библии и буду немного читать. «И вышел царь израильский с царем иудейским и с царем эдомским». Это ситуация, когда Меса, царь Моава, перестал платить дань, и он начал как бы отодвигаться от Израиля через то, что он был порабощен. Эти народ, моавский народ, был захвачен Израилем, и они платили дань. Там большущая дань была. И когда умер предыдущий царь Израиля, он решил отколоться от Израиля и строить свое государство и перестал платить дань. В то время уже израильский народ, он был разделен на два народа. Израильский народ и иудейский народ. И в иудейском народе в это время поднялся Иосафат. Это написано об этом человеке, что он ходил во всем, как ходил его предок Давид. Он любил Бога, он убрал идолы, он очень много, он сделал духовную революцию в Иудее. И израильский царь, это был Равоам, который следовал распущенности своих предыдущих отцов, своих предыдущих царей, своего отца и так дальше. Он грешил, они поклонялись идолам, но из-за того, что это было, как бы, как сказать, это же был когда-то один народ, это были дети одного отца Иакова. И тот попросил израильского царя, пойдешь со мной через то, что Моав взбунтовался против меня, я хочу твоей помощи. Помоги мне через то, что у того большое войско. И написано еще, эдомский царь тоже к ним присоединился, потому что история говорит, что в это время моавитяне Эдому очень сильно доставляли Эдома, это Исав, потомки Исава. И они тоже как бы вместе сговорились, вот этих три царя, и они пошли, написано, вокруг Мертвого моря. И вышел царь израильский с царем иудейским и с царем эдомским. Они шли вокруг Мертвого моря 7 дней, а не было у них достаточно воды ни для войска, ни для животных, которые были с ними. Наконец израильский царь сказал, «Ах, Господь созвал нас, трех царей, вместе, чтобы моавитяне разбили нас». Но Иосафат сказал, «Здесь должен быть один из пророков Господа. Давайте через него спросим у Господа, что нам делать». Один из слуг израильского царя сказал, «Здесь есть Елисей, сын Сафата». Елисей был слугой Ильи. И Иосафат сказал, «У Елисея есть слово от Господа». И пошли к нему царь израильский, Иосафат и царь эдомский. И сказал Елисей израильскому царю, «Чего хочешь от меня? Иди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». Израильский царь ответил Елисею, «Нет, потому что Господь собрал сюда трех царей, чтобы предать нас в руки Моава». И сказал Елисей, «Так же верно, как жив Господь всемогущий, перед которым я стою, если бы я не уважал Иосафата, царя иудейского, я бы даже не взглянул на тебя и не заметил бы тебя. А теперь приведите ко мне человека, который играет на гуслях». И когда этот человек заиграл на гуслях, мощь Господа сошла на Елисея, и он сказал, так говорит Господь, выкопайте рвы по всей долине, ибо Господь говорит, что вы не увидите ни ветра, ни дождя, вся долина наполнится водой, которую будете пить вы и ваш скот и другие животные. Господу это легко сделать, он также позволит вам разбить моавитян. Два человека, два царя. Один служит живому Богу, в этого отношения с Богом. Он вычистил храм, он убрал идолы, он разбил жертвенные там столбы или убрал жертвенники для идолов. И второй царь, который был на 10 коленами, они поклоняются идолам. И для них Израиль, Бог Израиля, это Бог наказания. Это Бог возмездия. Это Бог, который приводит человека в ситуацию для того, чтобы наказать и уничтожить. И он сказал, это же царь, он сказал, Бог собрал сюда 3 царей для того, просто чтобы нас погубить. Воды нету, в людей нету силы, в коней нету силы, там или верблюды были, что с ними там было, нету силы, а без силы ты сражаться не можешь. Они просто нас разобьют и все. И здесь человек, который уповает на Бога. Человек, у которого есть стержень в жизни, человек, который полагается на обещания Божьи. Он знал предка своего Давида, он знал, что Бог обещал Давиду. Он читал, написано, он читал, он вникал в закон, он был в законе. И он говорит, нам нужно слово от Бога. Мы не можем в этой ситуации, в экстремальной ситуации, делать сейчас свои умозаключения. Нам нужно послушать, что хочет Бог сказать в эту ситуацию. Насколько это важно? Но мы не можем предпринимать этих шагов, если у нас нету, я говорил в начале, базы, у нас нету фундамента, у нас нету этого фрейма, который держит нас в правильном состоянии. Если мы читаем Старый Завет, мы находим ситуации, как бы Бог выступал, я так скажу, это немного, возможно, грубо звучит, и оно не соответствует характеру Бога, но оно выглядит, как будто бы иногда Бога использовали как палочку-выручалочку. Бога забыли, Бог не нужен, делают, живут как хотят, и потом, когда какая-то проблема возникает, Бог, где ты? А Бог говорит через Елисея, слушай, если бы здесь не было Иосафата, я бы даже не посмотрел в твою сторону. Иди к пророкам твоего отца. Ахав его отец был. Иди, говорит, к пророкам своей матери Изавели, пускай они тебе пророчествуют, пускай они тебе расскажут. Чего ты сейчас обращаешься ко мне? Что делает дьявол? Смотрите, написано, его цель – украсть, убить и погубить. Но методы его очень отличаются в каждой ситуации. Это личность, которая лишена мудрости, но он не лишен терпения. Он для того, чтобы сразить человека или нанести сокрушительный удар, он может годами ждать. Он может ждать годами, он может подготавливать ситуацию для того, чтобы нанести сокрушительный удар. Никогда человек не влезает, давай скажем так, в петлю самоубийства, не имея предрасполагающих ситуаций в своей жизни. Человек никогда не делает какие-то глупые решения в своей жизни просто так, что-то. На чем-то было сфокусировано его внимание, на чем-то базируется его мысль, его решение, принятие того решения, которое он сейчас принимает, оно базируется на чем-то. Дьявол, бросающий идею. Это тот, который пытается забросить идею. Он не предупреждает человека, слушай, внимательно, сейчас я буду бросать идею. Иов ничего не знал. Иов не знал за разговор дьявола с Богом. Он не знал, почему пришло это в его жизнь. Он стоял перед ситуацией, он стоял перед фактами, которые пришли в его жизнь, реально. И ему нужно было сделать решение. И я думаю, жена, которая сказала ему, похвали Бога и умри, это просто в ее глазах, в ее понимании, это было решение ситуации. Это было решение ситуации. Не сработало, через то, что это было в самом начале. Приходят его друзья и говорят, слушай, просто на Бога посмотри другими глазами. Посмотри на Бога другими глазами. Ты неправильно смотришь на Бога. Твои отношения к Богу неправильные. И потом в конце Бог сказал, этим ребятам, если Иов за вас не помолится, у вас будут очень серьезные проблемы. Приходит ситуация, и наши чувства, наши эмоции, они начинают подниматься, и на основании чего мы начинаем действовать? Большинство процентов. На основании наших привычек, нашего понимания, нашего видения. Как мы понимаем, как мы считаем нужным, вот так мы и делаем. И это часто бывает совсем неправильно. Помните один момент в Израиле? Написано, пришли люди и сказали Иисусу Навину, мы пришли с далекой земли, посмотри на наши сандали, посмотри на нашу одежду, на наши хлеба, которые лежат в наших сумках. Это все уже состарилось, пока мы шли к тебе. И там написано, одна интересная есть фраза, говорит, и Израиль, они не вопросили Бога. Они не спросили Бога насчет этой ситуации. И они принимают решение, они вступают в завет с этим народом, обещают сохранить их жизни, и после подписания контракта, оказывается, они их соседи. Очень часто на основании информации, которую мы принимаем или у нас есть, мы можем сделать решения, которые нам кажутся правильными. Но Бог говорит, что я дал вам духа мудрости, знания и самообладания. Когда-то у меня кто-то спросил, а сколько можно у Бога спрашивать насчет ситуации? Бог не будет на меня смотреть, как на тупого, который каждый раз приходит к нему и спрашивает, Бога, а как правильно сделать? Бога, а как мне правильно поступить? Нет. Вот представьте себе, нет. У нас есть дети. И нету разницы, это дети, которые живут с нами, еще не взрослые дети. Или взрослые дети приходят и задают нам вопрос. Мы же никогда не говорим, слушай, ты что, тупой, ты что, не знаешь, что делать? Нет, ты просто берешь и делишься своим опытом, своим знанием в этой ситуации. Почему мы считаем, что Бог занимает другую позицию по отношению к нам, если Он является нашим Небесным Отцом? Если Он нас любит совершенной любовью, если Он сделал для нас все, для того, чтобы просто благословить нас, для того, чтобы открыть доступ к Нему, для того, чтобы иметь доступ к мудрости, благословению. Но я сейчас задам вопрос. Это у меня одного такое бывает? Или это бывает? Когда приходит какая-то интересная ситуация, и в нашем разуме начинаются диалоги. Я не говорю об одержимости, когда говорят одержимые человеки, и там говорят другие личности. Нет, в нашем разуме идут диалоги. Мы как-то разговариваем в этой ситуации, а иногда там вообще война начинается, там мысли стреляют одна в другую, там летает все в этом мозгу. Это говорит о том, что в этой ситуации мы пытаемся разобраться сами. Я когда-то, когда Андрей проповедовал здесь, он сказал одну фразу, и насчет этого я никогда в своей жизни не думал. Он сказал, как узнать, что дьявол тебя провоцирует на что-то? Это сделать все неотложно. Сделать очень быстро, высказать свою мысль очень быстро, сказать свое мнение по поводу этой ситуации сразу. И я задумался, мы пролетаем насчет этого. Это правда? Это правда. Если Библия говорит о том, что мудрый человек – это человек обдуманный, это человек, который поспешно не открывает свой рот, который не дает возможности действовать своим эмоциям, который может самообладать собой, это говорит о том, что Бог в любой ситуации, в любой момент, Он дает нам возможность собраться с собой, обдумать ситуацию и принять правильное решение с помощью Бога. Еще одна ситуация в Старом Завете. Я ей просто напомню, я не буду читать. Когда Ахав собирался идти на Рамов Галаадский, и с ним был тоже Иосафат. И он перед тем, как идти, Иосафат говорит, слушай, ребята, ну война войной. У нас есть армия, а может спросим Бога? И написано, Ахав, я не помню, сколько там пророков выставил, и они все пророчествуют, иди, будет успех, ты победишь, Рамов Галаадский будет твой, все, забирай, это наследие Израиля. И человек, у которого отношения с Богом, который стабильный в своих отношениях с Богом, в знании Бога, он поворачивается к царю и говорит: слушай, а пророк Господний есть здесь? Мы можем найти где-то пророка Господня? Мы можем в этой ситуации обратиться к Богу, чтобы Бог дал нам ответ. И Ахав такой, что говорит? Ну, есть один. Но он никогда во мне хорошее не говорит. Правильно, через то, что ты идолопоклонник, ты позволяешь Иезавели делать, что она хочет в Израиле. Ты полностью отвернул Израиль от Бога. Ты идешь вслед своего отца Иеровоама, который, написано, ввел Израиля в грех, который разделил Израиль, который отсоединил 10 колен от двух колен Израиля. Ты внес разделение, ты поставил золотого тельца и сказал Израилю: это твой Бог, который вывел тебя с египетской земли. И Ахав, его сын, стоит здесь и говорит: он об мне ничего хорошего не будет. Конечно, не будет говорить, через то, что ты полностью погряз в идолопоклонстве. Эти образы в Старом Завете описаны в Библии с одной целью. Дать нам сегодня возможность научиться принимать правильные решения, правильно реагировать на ситуации. Это описано в физической жизни. Это описано, как были войны, как были отношения между царствами, между царями, между людьми. Это часто происходит в нашей духовной жизни. В обыденных даже ситуациях, в нашей семье, между нашими друзьями, на работах, между людьми нет разницы. В церквях. Нам что-то сказали, или мы услышали какую-то информацию. Я приведу такой пример. Когда началась несколько лет назад война в Украине, это был тот момент, когда начинался мужской энкаунтер. Мы, когда ехали в четверг на энкаунтер, начались интернет выставлять новости о том, что началась война в Украине. Мы собрались с командой, и мы договорились ничего не смотреть, ничего не говорить, ничего не высказывать и полностью отключить от себя от этой ситуации, потому что эта ситуация стала между нами и между служением. Мы увидели, что мы не можем полноценно служить, потому что наш разум занят вещами, которые не должны сейчас присутствовать в этом служении. Это было тяжело, потому что это было спонтанно, это грянуло как гром с ясного неба, это было неожиданно, и все были в таком возбужденном состоянии, и мы просто договорились. Мы просто заключили завет между собой сейчас всю эту ситуацию вообще убрать из нашей жизни, потому что мы стоим сейчас пред Богом, и мы должны служить людям, мы должны помочь людям. И нам нужны отношения, нам нужна связь с Святым Духом. И вот эти такие новости, которые возбуждают, которые просто приводят нас в какое-то возбужденное состояние, в суматоху какую-то, они мешают. На нас лежит ответственность за то, что мы позволяем влиять на нас, управлять нами. В нас, людей, в общем, я говорю за человечество, у нас есть одна проблема или привычка, или одна такая черта нашего характера. Когда мы возбуждены, когда пришла какая-то непонятная ситуация, и она нас коснулась, включаются наши чувства, эмоции, мы никогда не думаем о последствиях. Мы не хотим смотреть вперед, что будет дальше. Мы не хотим понимать, что это сейчас... Мы закладываем основание для того, что будет строиться дальше. Мы хотим просто решить эту проблему, как мы видим, как мы понимаем, как бы мы хотели, чтобы это произошло. Давайте я просто сейчас несколько примеров из Библии. Я хочу просто эту картину очень сильно растянуть на основании примеров, потому что можно говорить духовными фразами, можно говорить такими разными заученными фразами, оно не открывает всей сути. Когда у нас есть примеры, и мы смотрим на пример, и на основании этого примера мы раскладываем ситуацию, мы начинаем немножко больше понимать. Смотрите, Елисей со слугой в окружении сириян. Сирийский царь говорит своим слугам: ребята, у нас шпион. У нас реально есть в нашем близком окружении шпион, который слышит разговоры, наши разговоры, он знает о наших планах, и он все говорит израильскому царю. И один из его слуг говорит: нет, царь, это неправильно. Это пророк Елисей, которому Бог открывает, где прячутся твои люди, которые в засаде сидят, о твоих планах, о твоих намерениях. И написано, этот человек, этот царь сирийский, он захотел иметь такого слугу. Он посчитал, что он может заставить Бога Израиля работать на него. И он говорит: пророка Божьего я хочу, найдите мне его. Они сказали, он, если я не ошибаюсь, в Дафане. В одном городке он был. И написано, тот посылает войско. Окружили город, и слуга с утра просыпается, выходит на улицу и говорит: человек Божий, что нам делать? Весь город окруженный. Все пропало, у нас нет выхода. Елисей из-за отношений с Богом, из-за знания своего Бога, он даже ему ничего не отвечает. Он молится: Бог, открой ему глаза. Дай ему увидеть настоящую картину, дай ему увидеть то, что ты видишь, то, как оно есть по-настоящему. И написано, открываются глаза, и он видит вокруг, вся гора вокруг человека Божьего, вокруг Елисея, заполнена огненными колесницами и конницей. И Елисей молится: Бог, ударь слепотою. Все войско слепое, выходит к ним Елисей, и говорит: ребята, вы не туда пришли. Вы не того человека ищете, пошли, я вас заведу. И он приводит его к царю. Царь такой довольный, говорит: что, убить всех? Нет, говорит, дай им. Опять-таки, ведение Божье. Говорит: нет, ты что, своим луком, своей силой пленил их? Нет, дай им воды, дай им хлеба. И отправь их обратно к ихнему царю. И написано, это войско больше никогда не проходило на израильскую землю. Приходят к Иисусу Христу и говорят: Иисус, друг, которого ты любишь, умер. Евреи, они не говорят: человек Лазарь. Они не говорят еще что-то. Они говорят: друг, которого ты любил. Очень близкий твоему сердцу человек, он умер. И написано, Иисус Христос сказал: он спит. Он спит, и я иду его разбудить. Написано, смеялись над ним. Два разных взгляда. Люди, которые видели мертвого человека. Люди, которые пришли сказать: человек умер. И стоит Иисус Христос и говорит: ребята, да он не умер, он спит. И с ним насмехаются. Ну как? Как он может? Ну что это такое? Он умер, он не спит. И он даже ученикам сказал: брат наш Лазарь умер, и я иду его разбудить. Но эта история классно закончилась. Классный пример. Но второй пример. Заходит солнце, Иисус Христос идет своими учениками, и они заходят в ближайший город. А город не пускает их. Не пустили. Иисус, этот город не для тебя. И ученики такие чувства, эмоции: Мессию не пустили? Ну, мне тяжело сказать, это была ревность за Мессию или за то, что они же будущие министры, министров не пустили. Я не знаю, как там было, что, тяжело сказать. Но у них ревность пришла. Давай будем говорить сегодня за Иисуса. Вот Иисуса не пустили в город, мы же с ним, и они поворачиваются к нему и говорят: слушай, давай огонь с неба сведем. Давай, просто сейчас мы повелим, и огонь с неба сойдет и спалит людей, и все в Израиле, от Дана до Версавии, будут знать, что Мессию нужно уважать. Что нельзя закрывать двери, ворота города перед Мессией. Нельзя этого делать. Иисус поворачивается к ним и говорит: ребята, вы просто не знаете, какого вы духа. Ребята, это совсем не то, что вы видите, это совсем не то, что вы понимаете. Нам дана мудрость. нам дан доступ к сокровищницам мудрости. Нам дано право обращаться к Учителю, который каждый день, каждую ночь, каждое мгновение с нами, задавать любые вопросы, интересоваться по поводу каждой ситуации. И я понял из своей личной жизни, я говорю правду, мы иногда не делаем этого по той причине, что мы не хотим услышать его голос в этой ситуации. Почему? Эмоции, чувства, мои личные желания, мое «я» поднимается, и оно хочет своего. И в такой ситуации я не иду к нему, потому что, когда я прихожу к нему, и он скажет: «Сынок, нужно сделать вот так», а я не сделал, это уже прямое непослушание. И мы учимся как бы вилять, мы учимся как бы обходить вот эту правду стороной для того, чтобы как бы, ну, остаться при своем мнении. В итоге мы несем поражение, в итоге мы терпим неудачу, и мы начинаем даже каяться, но иногда бывает просто поздно в этой ситуации каяться уже. Потому нам нужно ценить то, что мы имеем. И если Бог говорит, что Бог дал нам духа благоразумия, Он дал его с целью. Благоразумие – это уметь правильно сделать решение, правильно видеть ситуацию, правильно относиться к этой ситуации. Смотрите, во 2 Коринфянам, во 2 главе, 11 стихом написано: «Чтобы вас не перехитрил сатана, так как мы совершенно точно знаем о его коварных происках или замыслах, задумах», там в разных переводах по-разному написано. Бог дал нам возможность проникать в планы дьявола, знать планы дьявола по отношению к нашей жизни и к жизням других людей. И он сказал, там апостол Павел пишет, для того, просто, чтобы избежать поражения. Это паша и личность. Но нам через Святой Дух дано право знать о его планах, о его намерениях и принимать правильные решения. Но опять-таки, оно не придет само в нашу жизнь. Оно не появится спонтанно в нашей жизни, и мы вчера ничего не видели, ничего не знали, а сегодня мы полностью знаем все планы дьявола, все полностью разбираемся. Но в каждой ситуации, я говорил, в каждой ситуации нам нужно в смирении приходить к нашему учителю и говорить: я нуждаюсь в тебе, я зависим от тебя, и я хочу знать твою точку зрения. Я хочу сделать правильное решение, но у меня нет мудрости, и я полагаюсь в этой ситуации на тебя. И еще одно место, Римлянам 8:28. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. У Бога на каждую ситуацию нашей жизни. И я говорю, это нету разницы. Ситуация в церкви, ситуация в семье. Ты строишь дом, ты покупаешь машину или ты принимаешь какие-то шаги в бизнесе. Нету разницы в отношениях между друзьями. Это везде. Бог заинтересован благословить нас в каждой сфере. Бог заинтересован нам дать мудрости, принять правильное решение. Бог хочет, чтобы мы были успешными в нашей жизни. И написано, что Он все обращает во благо для тех, которые любят Его. Но здесь секрет: для тех, которые Его любят. Ты не можешь игнорировать Бога, когда ты Его любишь. Ты не можешь его ставить на какую-то вторую, третью или четвертую линию в своей жизни, если ты его любишь. Если ты любишь личность, ты всегда будешь отдавать ей приоритет. И здесь Бог говорит, что те, которые любят меня, я все ситуации буду обращать на добро. Все, что происходит в жизни человека, я буду делать так, что в итоге это будет благословение, это будет добро, это будет назидание, это будет польза для человека. На нас лежит ответственность. Не сможем мы переложить эту ответственность: жена на мужа, муж на жену, на детей, или дети на родителей, или на пастора, или на церковь, или еще на кого-то. Иногда к сожалению, я эту фразу слышал, когда еще я был молодым парнем. И до сих пор, уже находясь в церкви, менялись города, страны, менялись ситуации. Но эта проблема продолжается. Я сейчас ее адресую. Очень часто родители говорят: я отдал своих детей в воскресную школу, и учителя должны воспитать моих детей. Я скажу грубо, грубо, но это правда. Ты глупый родитель. Нигде ты в Библии не найдешь, что Бог положил ответственность за воспитание детей на воскресную школу, на учителей воскресной школы, на церковь, на пастора или на служителей. Нету этого. Бог тебе дал детей, и ты отвечаешь за воспитание своих детей. Мы несем ответственность за воспитание наших детей. Я говорю, могут меняться ситуации разные. Может это выглядеть под разным предлогом. Я не знаю, у меня нет таких близких отношений с Богом, как у учителя воскресной школы или у пастора. Пускай они воспитают моих детей. Нет, на тебе лежит ответственность. Вот молись, проси у Бога мудрости правильно воспитывать своих детей. Ребята, это один пример. Просто он сейчас вот просто мне пришел. Я вспомнил, как был разговор когда-то еще в Украине, потом уже здесь несколько разговоров был насчет этой темы. И эти примеры можно приводить. Ничем мы не заменим наших отношений с Богом. Мы не можем себя подключить к аккумулятору и ждать, что этот провод на одной ситуации мы подключились, и эта мудрость всегда будет приходить в нашу жизнь. Нет. В каждой ситуации мы должны в смирении искать Бога. В каждый момент нашей жизни мы должны нуждаться в Нем. Он должен видеть, Он должен знать, что Он на первом месте. И написано, ищем Бога что? Воздает. Он дает. То есть это не тот, который, даже Иисус Христос, когда был на земле, Он сказал, «Мой Отец Небесный не как человек». Это вы можете своими детьми поступать как-то по-другому. Хотя бы каждый нормальный родитель, он не даст никогда скорпиона, когда просит яйцо. Говорит, тем более мой отец, когда вы нуждаетесь в нем, когда вы просите у него, когда вы приходите к нему, он никогда не закроет свое лицо от вас. Иаков пишет, если кому-то не достает мудрости, если вот пришла ситуация, а ты не знаешь, что делать, но нету мудрости, говорит, просто приди к нему в простоте. Просто, как я и скажу, отец, у меня нет знания, понимания в этой ситуации. Настолько простая ситуация, настолько элементарная ситуация. Но я точно не знаю, как сделать правильные шаги в этой ситуации. И Библия говорит, и Бог даст. Библия обещает, Бог даст. Бог все предусмотрел, Бог все предвидел, и Бог хочет благословлять нас. Я хочу сказать аминь. Я говорил в начале проповеди. Простые вещи, но вещи, которые мы очень часто игнорируем. Библия говорит, поступайте по духу и не будете исполнять желаний плоти. Плоть. Это когда мы читаем на характеристику дел плоти, это не всегда разврат какой-то, блуд, там, это есть какая-то нечистота. Там написано сварки. Недопонимание других, еще какие-то вещи. И написано плод духа – любовь. А любовь, написано, все покрывает, всему верит, всему надеется. Хорошо. Я хочу сейчас помолиться вместе с вами. Давайте мы поднимемся. Поговори с ним сейчас. Вот так просто. Как ты чувствуешь? Сейчас, когда я верю в то, что если Бог мне положил на эту тему, дал мне ее Дух Святой, и хотел, чтобы я с этим поделился, значит, кому-то что-то надо. Я для себя много взял. Я для себя много чему научился, когда даже готовил эту проповедь. Нормально. Мы в процессе. Сейчас поговори просто с ним. Если ты себя видишь в каких-то ситуациях, если ты видел какие-то проколы в этих моментах, у нас всегда есть шанс прийти к нему и сказать, отец, я игнорировал тебя, я игнорировал твою мудрость. Я поддавался своим чувствам, своим эмоциям. Я всегда считал, что я прав, я правильно поступаю. Но я все-таки хочу научиться быть ведомым тобой. Я хочу всегда научиться стоять под тобой. Я хочу всегда давать приоритет твоим мыслям, твоим желаниям в своей жизни. И я верю в то, что Бог будет менять нашу жизнь, будет менять отношения, Бог будет менять, трансформировать нас. Все-таки каждый из нас имеет образ правильного, правильный образ, понимание правильных вещей. И мы хотим где-то внутри души, в нашем сердце, мы хотим этих вещей. Но это не приходит спонтанно. Нам нужно сражаться, нам нужно хотеть, нам нужно идти к Нему, искать этого. Отец, мы благодарим Тебя за Святой Дух. Мы благодарим Тебя за кровь Твоего Сына, за то, что сегодня через Твою милость мы можем приходить к престолу благодати, где для нас есть мудрость, где открыто Твое сердце для нас, где Твои руки распростерты к нам. И мы сейчас молимся, Бог, просто научи нас всегда смотреть на Тебя, всегда искать Тебя, всегда возлагать наши надежды, наши желания на Тебя. Господь, я знаю одно, Ты самый прекрасный, Ты благой. Ты благой, и у Тебя самые классные ответы, у Тебя все самые классные благословения. Но написано, смиренным Ты даешь благодать. Мы хотим свои чувства подчинять Тебе, мы хотим свои эмоции, мы хотим, чтобы все то, чем мы можем управлять, мы склоняем это перед Тобой, перед Твоим величием, перед Твоей любовью. Благослови каждого из нас. Ты дал эти обетования, ты учишь нас, Ты дал эти примеры в Библии для того, чтобы мы научились всегда искать Тебя, доверять Тебя и Тебя ставить на первое место. Поклоняемся Тебе, любим Тебя, превозносим Тебя. Ты наш Бог. Благослови каждого. Благослови каждого. Мы за все Тебе благодарны. Мы еще раз и еще раз поклоняемся Тебе, нашему Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.